Соли запнулась и замотала головой. «Вас давно должны были хватиться». «Конечно». «Они хватились. Когда мы не вернулись из школы, наши матери запаниковали. Уже к 5 часам полиция начала поиски. Но никто не знал, в какую сторону мы убежали. А потом этот автобус. Оказалось, мы были в 10 милях от дома. Нас искали, да, только не там». «Что вы сделали?» «Ничего. Мы просто стояли на крыше». «А потом?» Сулис молчала. «А потом пришел он. Тот бродяга. Мы слышали, как он поднимается по ступеням. Он пролез в отверстие и сказал: „Пути назад нет, крошки, если только вы не умеете летать“». Зак. Вагонетки Аллена были настоящим чудом. Они двигались только под действием силы тяжести, спуская камень от карьера к реке по деревянным рельсам, проложенным по крутому склону горы. Крики грузчиков неслись над городом. На причале каменные блоки перекладывали в повозки, которые с грохотом везли поклажу к строительной площадке. Удивительное зрелище. Я был воодушевлен и пристыжен. Рабочие, простые фермеры из окрестных деревень, трудились как волы. Словно в их жизни не было ничего важнее, чем поднимать, перекладывать, обтачивать и обтесывать камень. Возможно, они потомки древних людей, которые построили Стоунхендж. Уверен, Форест думает именно так. Несправедливо, если из-за меня их работа пойдет на смарку. На площадке у меня был свой закуток. Мы, архитекторы, не чета простым рабочим. Каждый из подрядчиков, грубых мужланов, едва ли образованные строителей, отвечал за несколько домов, вернее, за внутреннюю отделку согласно желаниям покупателя, если, конечно, покупатели найдутся. Мы надзирали за самым важным – фасадами, за линией круга. У меня был свой стол, стул и маленькая жаровня, чтобы отогревать замерзшие ноги, хотя до сих пор погода благоприятствовала строительству. А еще спрятанная в столе фляга с вином. Прихлёбывая вино, я присматривал за строителями и думал о Сильвии. Вчера она рассказала мне свою историю. Сильвия смущалась и запиналась, но я не перебивал ее. Боялся, что она пойдет на попятную. О многом Сильвия умолчала. Она призналась, что придумала себе имя. Но настоящего я так и не узнал. Да и ее родная деревня на севере могла оказаться чистым вымыслом. А что до истории о бегстве с подругой и злоключениях в Акве Сулис, эта история была стара как мир. Когда она осталась на мели, пришлось отрабатывать долг в заведении у Гибсона, и пока Форест не приютил ее, Сильвия жила хуже уличных подметал. Сильвия клялась, что не шпионит для его светлости. Она ненавидела Комптона и редко выходила из дома, боясь повстречать на улице кого-нибудь из завсегдатаев игорного дома. Его светлость лгал мне. Но не могла ли Сильвия быть частью его плана, сама о том не догадываясь? Одно ее присутствие в доме Фореста губило его репутацию. Мастер ходил по площадке, энергично жестикулируя и раздавая указания строителям. Чертежи на столе шевелил ветер. «Нет, не может быть. Он не влюблен в Сильвию. Форест годится ей в отцы». «Выходит, им движет доброта? Простая доброта?» Подошел Джош Фишер, плотник. «Хозяин зовет. Строители не называли меня господином». Я встал и отряхнул сюртук. На площадке царил шум и гам. Стук молотков скрежет металла о камень. Пыль забивалась в ноздри. Платок не спасал. «Зак!» И обернулся ко мне Форест. «Моррис говорит, ночью кто-то украл инструменты и сжёг деревянную люльку». Я изобразил беспокойство, но про себя подумал. Для этого я и нужен Комптону. Создать хаос. «А что сторожа?» «Клянутся, что ничего не видели. Между нами, Зак. Думаю, им заплатили за слепоту». Он силой обрушил кулак на стол. «Зачем они это делают? Неужели красота этого здания ничего для них не значит?» «Наслушались сплетен об играх и гладиаторах», — сказал я виновато. «Наверное, поэтому», — голос прозвучал вкрадчиво. Форест мерил меня тяжелым взглядом. «Незачем повторять слова лорда Комптона. Сейчас мне не до его глупых острот. Деньги на исходе. Форест выглядел усталым. Под глазами залегли темные тени. Он не спал 2 ночи подряд. Вчера под утро ушел из дома с какими-то незнакомцами, а вернулся, когда рассвело. Все тайные дела. «Можно урезать расходы?» — сказал я. «Я не стану этого делать, Зак. Круг переживет нас с тобой, и я не намерен мелочиться». «Но изменения не обязательно должны касаться колонн. Можно сэкономить на отдельных элементах. Например, эти каменные желуди. К чему они? Мне кажется, они лишь нарушают целостность композиции. Или метопы». Форест громко выругался и забегал вокруг стола, не обращая внимания на удивленные взгляды строителей. «Метопы — часть общего замысла. И желуди. Я не пойду на попятную, сэр, даже если мне придется распродать все мое имущество». Эти метопы представляли собой странные символы, эмблемы или вырезанные в камне картины. Некоторые Форест взял в книгах, некоторые нарисовал сам. Алхимические знаки, тайные девизы. Двуликий Янус, дуб, улей, 2 руки, разбивающие кольцо. Фриз метопами опоясывал все здание. Захотят ли покупатели лицезреть эти символы на своей собственности? А что они скажут о желудях? Я отступил назад и ядовито заметил. «Возможно, пора попросить помощи у ваших тайных друзей, сэр». Форест застыл. Иногда хозяин казался мне марионеткой в моих руках. Я точно знал, что он скажет. «Каких друзей?» «Общество Уробороса. Или как вы там себя называете?» Не ошибался ли я, приписывая себе власть над ним? Форест так долго смотрел на меня, что я почти струсил. Мне показалось, что шум на строительной площадке стих. Наконец, он улыбнулся. «Что ж, Зак, тебе не откажешь наблюдательности». «Я видел вас, Сент-Андрю», — сказал я, смутившись. «Мне известно о существовании тайных сообществ. Масоны, друиды, сообщество ученых-джентльменов». Форест продолжал сверлить меня взглядом. «Тогда ты знаешь, что члены таких сообществ не разбалтывают своих секретов, кому попало». «Мне казалось, что если член такого сообщества испытывает нужду, его собратья-друиды, или как вы там себя называете, приходят на помощь». Внезапно до меня дошло, что рисунки на фризе могут быть тайными знаками. Ответ Фореста поразил меня. «Меня радует, что ты заботишься о моем состоянии, Зак. Я ценю это». «Я? Но я...» «Тобой движет честолюбие, но я вижу твою душу. Ты разозлил меня, предложив убрать желуди, а теперь пытаешься загладить вино». Форест положил руки мне на плечи. «Ты верен мне, Зак, и я прощаю твое пьянство и кутежи. Ты, как и я, мечтаешь увидеть мой замысел осуществленным. Круг станет нашим памятником в веках, моим и твоим». Фореста окликнули. Я смотрел ему вслед. В его словах не было сарказма. Он предпочитал не видеть подлости и жестокости мира. Некоторое время я стоял посреди шума и гвалта, затем развернулся и бросился вон с площадки. «Верен? Что он знает о моей верности? Я верен только себе, никому больше». Меня сжигали злоба и стыд. Долг Комптону камнем висел на шее. 100 гиней. Впрочем, 100 или 1000, и все ли равно. Однако, шагая узкими кривыми улочками старого города, я злился не на себя. Форест, вот на кого обратился мой гнев. Пусть он и гений, но нельзя же быть таким простодушным, таким легковерным. К тому же, я ничем ему не обязан. Презрительные слова Сильвии, болтовня неразумной девчонки. Любой архитектор в городе взял бы меня в подмастерье, за плату или без. Я образован, я сын джентльмена. Да стоит мне захотеть, и от желающих нанять Зака Стоука не будет отбоя. А Форест? Какое мне дело до Фореста? Он не так прост, каким хочет казаться, а его одержимость друидами просто смешна. Я вышел к аббатству. Справа чернела громада готического собора. Ангелы поднимались на небеса по каменным лестницам. Я остановился, чтобы перевести дух. Аббатство тоже построил выдающийся архитектор. Но кто сегодня помнит о нем? Дамы и господа прогуливаются под сводами мимо высоких крон, восхищаются изысканной резьбой И мне дело до того, кто все это придумал. Камни остаются, люди уходят. Так устроен мир. Вот в чем смысл круга.